Надо было уничтожить это существо до того, как он успеет сделать еще хотя бы один взмах. Но между нами было еще 12 метров, так что добежать я просто не мог успеть. Ударить издалека, боюсь, за столь незначительный промежуток времени я просто не успею вложить достаточно энергии, чтобы уничтожить наверняка. Мне оставалось только одно – положиться на свои инстинкты. Сжав кулак посильнее, я использовал телепортацию, чтобы оказаться прямо перед противником. Если бы дело было в силе удара, мой нынешний поступок был бы крайне глупым. Но я сомневался, что смогу уничтожить само воплощение смерти обычной мощью. Только вот, скорость нежити или возросла еще больше, или он до этого просто сдерживался, но прежде чем мой кулак коснулся этого существа, он успел двинуть косой, лишь на миллиметр, но этого, как оказалось, было более чем достаточно. Принудительное использование навыка. Обман смерти В. Только вот мой кулак, переполненный энергией разрушения и вечности, уже коснулся его мантии. Противник предо мной просто превратился в ничто, а я так и замер, тяжело дыша. Твою мать, капля пота медленно стекла по моему лицу и упала на землю, а я все так же стоял там, боясь даже пошевельнуться. Это было близко. У меня остался еще один обман, после чего любое движение этой косой точно лишило бы меня жизни. Хе-хе-хе, нервно засмеялся я, упав на землю спустя десяток секунд. Да уж, было бы обидно сдохнуть тут после всего, что я пережил. Прикрыв глаза, я расслабился, искренне надеясь, что противник все-таки мертв, ибо если нет, то мне не жить. Глава 24. Немного отойдя от боя, который, казалось бы, прошел менее чем за 3 секунды, первые две из которых я как дебил хлопал глазами, я решил встать. Значит, у меня сохранилась еще одна попытка, хмыкнул я, хотя, времени на ошибку у меня все равно не было. Он успел бы убить меня еще несколько раз. Я приподнялся и начал разминать плечо. Да уж, я так обеспугался в этот момент. Да, кстати, ты молодец, сделал все правильно. Попытался бы сбежать, погиб. Попытался бы сократить расстояние без телепортации, погиб. Попытался бы атаковать чем-нибудь кроме вечности или тьмы, погиб. Затупил бы хоть на мгновение, погиб. Но сейчас все нормально, противник повержен, и ты выжил. Кстати об этом, я правильно понял способности этого существа, не смог я сдержать свой интерес. Правильно, концепция смерти. Фактически, каждый взмах его оружия лишает жизни. Любое существо, неважно кто оно, умрет. Нет необходимости попадать по врагу или что-либо делать. Способность действительно ужасна, считай, оно просто изменяет состояние из живо в мертво. Сложно объяснить более точно. Есть два способа пережить этот страшный навык. Быть выше концепции или иметь возможность влиять на концепцию. Первый способ подразумевает, что ты существо за рамками жизни, смерти, времени и так далее. Не в смысле, что ты не жив или мертв, как какая-нибудь звезда, гора, камень, огонь, свет и так далее. Этот способ подразумевает, что ты, минимум, вселенник. По сути своей, будучи ниже уровнем существ, что способны создавать вселенные, ты не можешь достигнуть этого уровня. В то же время, все существа вселенского масштаба по умолчанию выше подобных концепций. Второй способ – это то существо, что точно так же взаимодействует со смертью. И ты как раз это сделал, слова об обмане самой смерти не просто ради пафоса написаны. По сути своей, ты также пользуешься концепцией, а точнее, меняешь свою смерть на иллюзию смерти, фактически переписывая саму реальность. Но это сложно объяснить. Прочитав сообщение, я удовлетворенно кивнул. Понимание того, как все эти навыки работают, у меня есть. В свое время я сидел на тематических ресурсах, где активно обсуждались всякие способности, в том числе и подобная концептуальная хрень. Никогда не думал, что знание о подобном может спасти мне жизнь. А теперь, мой взгляд остановился на косе, которая была в руках у убитого мною существа, а сейчас лежала прямо там, где некоторое время назад меня чуть не прикончили. Если я этой штуки коснусь, ведь не умру, да, не должен, наверное. Успокоил, блин, проворчал я, все-таки протягивая руку к очень опасному предмету. Быть может, я и оставил бы эту штуку там лежать, если бы у меня не было еще одной жизни в запасе. Но к моему облегчению, жизнь еще осталась. Коса смерти, оружие, что является воплощением самой смерти. Эта коса обладает пассивной возможностью наложить на что угодно эффект мгновенной смерти любой атакой, раной, разрезом, движением или чем угодно, лишь бы это что-то намекало на попытку убийства. Убийство не ограничивается живыми существами. Смерть может забрать и то, что, по сути, не живо, например, лед, огонь, молнию или, если с другой стороны, то может разрушить связи, способности, память и что бы то ни было. По сути своей, ограничений нет. Все так запутано, вздохнул я, но в то же время так забавно, уголки моих губ приподнялись. Только, что с этим предметом делать, задумался я, а, пофиг, и убрал в инвентарь, позже можно разобраться. Легкомысленно относиться к чему бы то ни было я уже давно умел, практикую навык еще с раннего детства. Если бы не это, то я уже давно был бы мертв. Все-таки нормальному человеку точно не удастся прожить моей жизнью больше года. Кстати, что было бы, не отправь я своих всадников обратно в свой мир, решил я уточнить у вируса. Первый же взмах косы лишил бы их жизни, без возможности последующего возрождения. Как хорошо, что я их своевременно убрал. Сама эта встреча была чем-то вроде неожиданности, и в то же время, все прошло на удивление гладко. Хотя, если уж совсем по совести, то я мог бы просто не встречаться с этой чертовой смертью. Все-таки, решись я сбежать вместо попытки уничтожения врага, я уже был бы мертв. Ну или если бы я решил атаковать чем-то кроме вечности и тьмы. Вечность также является концепцией старения, которая обычно воплощается в том, что время для всего перематывается на миллионы и миллиарды лет вперед. Поэтому, несмотря на то, что нежить вряд ли можно было убить, ее можно было состарить до состояния, когда тело превратилось бы в прах. Хотя, скорее всего, старению тела этой нежити не подвержено. Тьма также своеобразный концепт, точнее, концепт разрушения, что обычно воплощается путем распада предмета на мельчайшие частицы, которые не существуют в макромире, но в теории это лишь один из способов разрушения, на что я и поставил. В общем, навредить этому существу, кроме как другой концепцией, я вряд ли смог бы, и ключевыми в моей победе стали сразу несколько навыков. Все вокруг четверосты, один я, Д'Артаньян. Принял я новый девиз моей жизни. Ну хоть подземелье это долбанное прошел, лестница вниз была сразу за уже мертвой нежитью. И на сей раз это действительно было впечатляюще. Огромное пространство с тысячами тоненьких ступенек и лестниц, конца и края которым не видать и которые идут в самые разные места. Спускаться тут было бы слишком долго, даже с моим улучшенным зрением, которое позволяет мне видеть очень далеко, я не видел дна, потому я просто спрыгнул с лестницы. Через 5 минут я решил, что или тут законы физики какие-то неправильные, или ускорение свободного падения недостаточно, чтобы я наконец добрался до конца, и потому я ускорил себя своими способностями. К моему шоку, даже так мне пришлось потратить на путь больше 10 минут, или это место, полая внутри планета, или тут что-то не так с этим пространством, был вынужден я признать, и что-то подсказывает мне, что все не могло оказаться так просто, чтобы я чего-то достиг, падая прямо вниз. Конечно, я понимал, что мне нужно что-то сделать, ведь помощи ждать не приходилось. И что же делать? Когда мне было лет 10, я посмотрел один фильм, где герои попали в бесконечные комнаты. Сколько бы они ни открывали двери и сколько бы ни пробегали через них, им не было конца и края. Зная себя, я вполне обоснованно начал бояться подобного, ведь из такой бесконечной ловушки нельзя выбраться. И со временем, когда появились подземелья и разные препятствия в них, мой страх перерос в фобию. Но какова ирония, первый мой опыт с подобной ловушкой произошел не в тех сотнях подземелий, где я фактически был беспомощным, а сейчас, когда уже это не имеет значения. Как там было, уголки моих губ приподнялись. Закрой глаза, почувствуй энергию и выпусти ее. Поток серебряного света вихрем ушел в небо, и я почувствовал, как пространство вокруг меня начало трещать по швам. Осколок за осколком, словно стекло, ткань реальности опала на землю и исчезла полностью, открывая мне единственную лестницу, ведущую вниз. Проще простого, хмыкнул я. Пространство – вещь весьма шаткая, и есть множество способов, как с этим разобраться. В принципе, я мог бы просто усилить гравитацию настолько сильно, чтобы то бесконечно замкнутое пространство просто схлопнулось. Но я предпочел просто прорваться через ткань пространства путем выброса колоссальных объемов праны. И, как ни странно, сработало. В следующий раз попробую маной провернуть такое же, но не уверен, получится ли это у меня. Шаг, шаг, шаг, буквально за 10 секунд я преодолел лестницу и спустился на последний этаж подземелья. И это была банальная пещера. Я даже немного разочаровался, каждый этаж до этого впечатлял своими размерами и каким-то антуражем, а это банальная пещера. Вскоре я убедился, что и размеры пещеры не особо впечатляли, лишь 300 метров вперед, без единого ответвления. Но это даже радовало, ведь там я нашел то, что искал. Это была небольшая тускло-красная сфера размером с пушечное ядро, возложенная на красиво украшенный старинный алтарь. Эта сцена вызывала больше вопросов, чем ответов. Кто положил эту сферу туда? Да и кто создал алтарь? Если еще с первой поглощенной мною подобной сферой все было проще, она держалась на ветвях деревьев, то вот этот ядро подземелья отчетливо оставляло чувство, что его создал или, как минимум, использовал разумный. Странно это было, но, тем не менее, надолго меня это не отвлекло. Моя тень зашевелилась, поднялась по алтарю и проскользнула под сферу, и ядро подземелья медленно начало опускаться в мою тень. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Уникальный квест «Темный владыка» выполнен. Награда. Плюс 500 очков подземелий. Подземелья «Нефритовый дворец» и «Пандора» объединятся. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Оповещение вируса я принял весьма благосклонно. Значит, я все-таки сделал все правильно. Это радует, пусть я и не лишился жизни. Открыть редактор подземелья, дал я приказ, и предо мной появилось системное окошко. И что тут у нас? Изменений было достаточно. Если конкретнее, больше всего меня радовало количество очков подземелий, которых у меня накопилось достаточно много, целых 4 миллиона. На мой вопрос, а откуда столько, ведь за квесты я не получил и половину из этого, мне ответили, что большая часть за убиение существ в этом 100-уровневом подземелье и что за убийство и захват чужих подземелий мне полагаются очки подземелья. Я было чуть не обиделся на вирус, ведь он скрыл от меня такую важную информацию, но потом подумал, что даже зная я, ничего бы не изменилось, времени сходить в лабиринт после появления вируса у меня попросту не было, а даже если бы вдруг нашлось, я не могу рассчитывать на нормальное подземелье. Поэтому я просто не стал забивать себе голову, запомнив столь важную информацию. Так вот, изменения. Помимо увеличившихся очков, была еще одна значительная деталь, которая просто не могла не привлечь мое внимание. Теперь Пандора была не такой, как раньше, я бы даже сказал, что это совсем другое подземелье. Единственная общая деталь между Пандорой нынешней и тем, что было, это 100-й этаж моего нового подземелья, который целиком состоял из уже знакомого мне места. А вот первые 99, это то, что я прошел за это время. Другими словами, размеры подземелья увеличились в 100 раз. Когда я это осознал, чуть от радости плясать не начал. Вот только, я не стал оставлять все как есть. Моя Пандора, это не жалкая копия Вавилонской башни. У меня будет свой дизайн, над которым я сразу же начал работать. Не то чтобы у меня особо много времени, но полчасика потратить на себя и Пандору я могу. А дальше уже займусь тем, ради чего инсценировал свою смерть. Глава 25. Как такое могло произойти? Все ведь так хорошо начиналось. Прошу вас, ваше высочество, не совершайте глупостей, голос, полный мольбы, звучал слишком неубедительно, чтобы поверить, что его владелец заботится о ней. Блондинка бросила ледяной взгляд на солдата, отчего тот аж вздрогнул. Мы возвращаемся в подземелье. Нетерпящим отказа тоном, королевская особа посмотрела на слуг так, что те аж сглотнули. Мы не можем оставить его там умирать. Будьте реалисткой, ваше высочество. Еще один голос, чуть менее уверенный, чем первый, также молил ее одуматься. Прошли уже сутки с тех пор, как мы чудом спаслись. Даже если бы это был кто-то не столь бесполезный, то шансов выжить. Звук удара пощечиной прервал слова королевского стража. Больше уважения в голосе. Арктический холод во взгляде принцессы сменился на бушующую ярость. Сейчас ты жив только благодаря его жертве. Она сжала зубы, чтобы хоть немного сдержать рвущуюся наружу злость. Именно вы должны были рисковать своими жизнями, чтобы герои смогли выжить. Нет, этот глупец неправильно выразился. Первый стражник упал на колени, потянув за собой и второго, лицо которого с силой вдавил в землю. Он лишь хотел. Достаточно, поставила принцесса точку в попытке оправдаться двух братьев. «Оставьте меня, как пожелаете», с облегчением ответили они одновременно и сразу покинули палату принцессы. Она осталась одна, и никто ее больше не видел. Прошла секунда, вторая, третья. Тишина так угнетала. Сделав несколько шагов, она свалилась на кровать и прикрыла свое лицо руками. «Придурок, он действительно так умрет после моих слов?» Странное неприятное чувство в груди лишь усилилось. Она понимала, он уже мертв, нет никаких шансов, что он выжил. Да, она понимала, когда же этот чертов слуга уже прибудет. Она вскочила, переполненная эмоциями. «Если он через 5 минут не будет здесь, я ему этого никогда не прощу». Шаг за шагом, принцесса быстро приближалась к выходу из шатра. «Но, ваше высочество», вместо этого она была вынуждена с изумлением смотреть, как к ней вбежал стражник. В обычной ситуации принцесса предприняла бы меры в наказание за такое нахальство, но тут ее сердце переполнилось непонятной тревогой. «Ваше высочество, на дворец, неизвестный напал на дворец, король и королева, они». Я подумал, что заглянуть в темницы будет хорошей идеей. Одним из наиболее важных вещей, которых в этом квесте я должен добиться, это работа истины. В общем-то, ничего удивительного в этом как раз и не было. Если этот квест действительно завязан на мой класс, то логично, что я должен действовать истине. Поэтому я решил освободить пленников и позволить им устроить бунт. Так я смог бы заставить показаться ту тварь, что манипулирует всеми истине. Уверен, ей не хочется, чтобы короля и королеву тут убили, и она начнет действовать. Вот только, в первые же секунды я пожалел, что попытался воплотить эту, казалось бы, логичную тактику. Прежде всего я не ожидал столь сильной вони, от которой у обычного человека наверняка заслезились бы глаза, но это меня в увиденном волновало меньше всего. Я видел, как кричит маленькая девочка, истерзанная, измученная, вся в слезах. Она молила прекратить своих мучителей, а те все продолжали, смеялись и наслаждались. И тем, кто лично прервал ее жизнь, был король. И вот мираж прошел, а в камере с отчетливо видными пятнами крови никого, но только на секунду. Вслед за маленькой девочкой был и пацан лет 6. По сути своей, с ним случилось то же самое, но тут король еще и свою похоть решил утолить. У меня закружилась голова. Сделав шаг вперед, я оказался перед другой камерой. Там было все то же самое. Пытки, страдания, слезы и громкий смех, сопровождаемый убийством мужа и новорожденного ребенка истерзанной девушки. Один за другим, миражи появлялись в самых разных камерах. Эти видения были столь отвратительны, что даже мне стало не по себе от них, а ведь за свою жизнь я многие изорванные трупы наблюдал. Шаг за шагом, я все больше и больше погружался в это безумие. И я знал, что это, хотя мне никто и не говорил, это событие былых дней. Как там было? Я, воплощение времени. Да, время неизменно, и в прошлое вернуться даже я не могу. Вот только, я могу в него заглянуть. Похоже, это было чем-то таким. А катализатором стали вся та боль и страдания, которые собрались тут. Почему меня убили? Ненавижу. За что я это заслужила? Будьте прокляты, все вы. Пожалуйста, кто-нибудь, спасите. Проклинаю, проклинаю, проклинаю. Я вернусь и обязательно отомщу. Мама, прошу, забери меня отсюда. Больно. Как же больно. Кто-нибудь, помогите мне. Заберите эту боль. Один за другим, я слышал крики. Были ли это призраки, или же мысли и слова погибших здесь бедняжек, я так и не понял. Хотя, какая разница, я все так же продолжал идти, улыбка с моего лица, с которой я сюда пришел, не исчезла и даже не поблекла, но вот глаза, наверное, мне стоило бы уйти отсюда, телепортироваться, это было бы секундным делом, но я знал, нельзя, я должен принять все эти воспоминания, не для получения какой-то выгоды, а чтобы помочь мертвым, а еще я должен был идти вперед, меня там что-то ждет, я там что-то найду. Что-то, что мне нужно. Каждый мой следующий шаг ничем не отличался от предыдущего, но почему-то он давался мне гораздо тяжелее. Крики, мольбы, слезы, страдания и смех. Все смешалось в один безумный хор, заставляя мою голову кружиться. Пока я наконец не остановился перед небольшой камерой, вся измазанная в крови и грязи, она ничем не отличалась от остальных, разве что крыс тут было меньше. Ну и да, самое главное отличие – висящие на цепях тело. Это была девушка, но если бы она не висела тут голая, я бы не смог это понять. Вся изуродованная, с сотнями шрамов и еще большим количеством ран с уже начавшей гнить плотью, Она выглядела не как человек. Правая ее нога отсутствовала ниже колена, и по обрубку было понятно, что срезали ее мечом косым ударом. Левая же была на месте, но не имела всех пальцев. Судя по всему, это крысы постарались. По остаткам же ног засохла некогда стекавшая кровь. Ее насиловали оружием. И несмотря на все это, я слышал стук сердца. Очень тихий, почти остановившийся, но от этого не менее живой. Мои ноги повели меня сами. Я даже не мыслил в этот момент толком. Не чувствуя ни отвращения, ни жалости, я приблизился к решетке и касанием тьмы превратил преграду между нами в ничто. Наконец, я дошел до нее. Она была в сознании. Я видел это по ее глазам, уставившимся на меня. По ним не стекали слезы, но было видно, что она сломлена. Я так и стоял перед ней, просто смотря на нее и не предпринимая никаких действий. Но продлилось это совсем недолго. «Убей», — взмолилась она. «Прошу, убей меня». Я не видел в ее глазах хоть какие-то зачатки эмоций. Она говорила это без желания, скорее, она так долго об этом мечтала, что даже сейчас, когда она уже, по сути, лишь кукла, она думает лишь о смерти. Уголки моих губ приподнялись, пока из моей тени выходила бело-золотая фигура. Я не чувствовал ничего хорошего, но улыбнулся ей как можно нежнее, чтобы передать хоть долю тепла, которое она уже очень давно не испытывал. «Прости, но если ты ждала того, кто клинком прервет твои страдания, то ты его не дождалась». Моя рука приподнялась и коснулась ее щеки, отчего та вздрогнула, и глаза ее расширились. Почувствовала ли она в моем касании нежность и заботу, или она просто испугалась, мне это неведомо. Но я искренне надеялся, что она примет это как за добро. «Излечи ее, Кастер, даже несмотря на своего рыцаря», — приказал я. Золотое сияние в мгновение окутало ее, и тело начало восстанавливаться. Нет, не регенерировало. Это было больше похоже на то, словно Кастер воссоздает все поврежденные участки и заменяет ими старую плоть. За считанные секунды предо мной уже была невероятной красоты девушка. Ее светло-розовые волосы до плеч, несмотря на свой удивительно странный цвет, меня ничуть не оттолкнули, как и глаза того же цвета, но на несколько оттенков темнее. Розовый цвет мне никогда не нравился, но в этот момент я просто не мог отвести от нее глаз. Даже на ее голое тело мой взгляд не опустился, полностью захваченный ее прекрасным лицом. Если в будущем у меня спросят, что такое любовь с первого взгляда, наверняка первое, что придет мне в голову, это сцена. Хотя, конечно, столь громким словом, как любовь, я это не назвал бы. «Я не могу тебя убить», — покачал я головой, — «но я обещаю постараться избавить тебя от этих мыслей». Ведомый непонятным порывом, я поднял руку и погладил девушке лет 17 по голове. Этим я заключил с ней своеобразный контракт, не настоящий, но я был полон решимости свое слово сдержать. Да и, не оставлять же ее так, ведь я не солгал, что не могу ее убить. Даже если бы хотел, мой взгляд сам собой поднялся чуть выше ее макушки, лишь убеждая меня в том, что мне не показалось. «Принцесса Лилия, 19 ур, мне оставалось лишь покачать головой. Вот ведь чертов вирус, все-то он усложняет. Не уточнил, какую именно принцессу я не должен убивать. Глава 26. Бывают ситуации, когда людям нужно показать заботу и доброту, даже если этой доброты в тебе на данный момент как раз и нет. Спи, бедное дитя». Мои глаза засветились янтарным светом, доказывая, что я использовал одну из способностей глаз. «И пусть тебе приснится самый счастливый сон». Девушка пошатнулась и упала в мои объятия. Она вовсе не была ребенком, да и я не то чтобы старик. Разница между нами вряд ли была даже в 6 лет. И, тем не менее, именно так я к ней обратился. Потому что, как и любой ребенок, сейчас она нуждалась в бесконечной заботе, тепле и любви. И если последнее я просто физически не способен ей дать, слишком уж я черствый и непрошибаемый для этого, то вот немного нежности ей подарить я мог. Но вот она закрыла свои прекрасные очи и отправилась в мир снов. И, быть может, это был бы очередной кошмар, коих она, несомненно, насмотрелась за время тут, но я не хотел, чтобы ее страдания продолжались. Мне оставалось только окутать ее в ткань, а потом и в свои объятия. «Поздравляю, ты нашел принцессу. Теперь не дай ей погибнуть. Ну и остальные пункты выполни». «Да, вирус, ты знал, что она тут была еще с тех пор, как меня призвали?» — решил я спросить, но мне не ответили. «Можешь молчать об этом, пока что». Сейчас у меня есть дела важнее, но мы обязательно вернемся к этому вопросу. Изначально я планировал тихо убить короля и королеву, и то не сразу. Быть может, найди я причину это сделать, даже пощадил бы их, несмотря на урон, который получу. Что теперь? Поиск. Использовал я навык, выделив каждого, кто был в той или иной форме задействован в том, что тут происходило, а также тех, кто просто знал об этом. И как ни странно, во дворце не было ни одного человека, кого бы я захотел оставить в живых. Мои губы расползлись в улыбке. Так даже проще. Усилие воли, и весь дворец в мгновение ока окружает пламенный купол. На одно только это заклинание я потратил больше 40 тысяч маны. Никто ниже моего уровня просто физически не сможет пройти через него. Вместе с этим все подземные переходы из дворца утонули в жидком пламени, которое, словно магма, начало растекаться повсюду. Никто не покинет это место. Как можно нежнее подняв девушку на руки, я зашагал в сторону выхода из этого проклятого места. Голоса пропали, видения закончились, и теперь это было просто неприятное место. Быть может, это случилось потому, что я забрал девушку с собой, а быть может, я просто сам заблокировал это, когда понял, что не должен отвлекаться. Но я был рад, что наконец могу выдохнуть свободно. Значит ли это, что смерть мучителей этих людей будет менее болезненной? Разумеется, нет. Эй, кто ты? Один из стражников с удивлением и настороженностью смотрел на меня. Спиральное копье из огня сформировалось над моим плечом и, подхваченное невидимой рукой, пробило живот стражника, при этом не повреждая ни одного важного для жизни органа. Акха! Чудовищный крик боли сопровождался моей своеобразной атакой. Лейтенант, что? Выбежал еще один солдат, встревоженный ревом боли, и повторил судьбу первого. Они оба были еще живы, но при этом в их животах буквально бушевало пламя. Закончилось ли на этом их наказание? Конечно нет. Кастер, обратился я к своему целителю. Наложи на этот дворец заклинание, которое позволит исцеляться всем до тех пор, пока они не получат смертельное ранение, приказал я, и слуга мигом доказал свою исполнительность. В сиянии света обожженная и оттого менее чувствительная плоть двух стражников начала исцеляться, из-за чего огненное копье причиняло им море боли и заставляло еще больше кричать. Но и это было только началом. Постепенно спиральное копье начало вкручиваться в тела неживых немертвых стражников, но процесс был столь медленным, что расшириться достаточно, чтобы задеть сердце, копью понадобится еще порядка 10 минут. А если копье попытаются вытащить, оно взорвется, мгновенно прекращая страдания и жизнь. Неважно, были ли они лишь слугами или даже в душе противились действиям их короля и королевы. Сейчас под расплату попадут все, кто имел к этому хоть какое-то отношение. Под усилившиеся крики двух стражников я продолжил свое восхождение. За этот день мне придется оборвать не одну и не две жизни, и я был в полной мере готов к этому. Оставляя за спиной путь из обожженных, но еще живых тел, я направился наверх из подземелья. В этом дворце мне довелось побывать впервые, и, тем не менее, проблем с передвижением у меня не было. Навык поиск прекрасно справлялся со своей задачей, выделив все пути, а сенсоринг позволял мне чувствовать всех на очень большом расстоянии. Поэтому никого здесь я просто не мог случайно пропустить. Шаг, шаг, шаг, несколько стражников выпрыгивают из своего укрытия, пытаясь меня порубить, но я не обращаю на них внимания больше, чем положено для того, чтобы они повторили судьбу своих товарищей. Еще несколько все еще живых, но уже мертвых людей осталось за моей спиной. «Стой на месте!» — кричит один из, судя по снаряжению и уровню, сильнейших в этом дворце. Именем капитана Королевской гвардии, я, игнорируя его, я сделал очередной шаг, но он сопровождался звуком упавшего тела. 80-уровневый стражник просто не был в состоянии стоять, когда я проходил рядом с ним, источая давление праны. «Ты?» — он попытался что-то сказать, поднимаясь, но вдруг из его тела вырвались шипы из его же крови, в мгновение лишая его жизни. Быстрая смерть была его наградой за то, что, почувствовав всю разницу между нами, он все равно решил противостоять мне. Вскоре я завершил свой поход в темницу. Побывать во всех его уголках я даже не пытался, а тех, кто от меня убегал или прятался, достигали мои копья. Прекрасно зная, где все они, для меня не было проблемой воплощать мои силы в сотнях метров или десятках километров. Поэтому не было для них спасения. Касалось это и тех магов, которые подчинялись королеве. «Вот он, не дайте ему уйти!» — кричали ряженые в белые наряды люди, уровень каждого из которых варьировался от 30 до 70. Забавно, они действительно похожи на мотыльков, летящих на огонь. Королева нехотя оторвалась от своего роскошного обеда. «Что это за шум?» — посмотрела она на стражника, прекрасно слыша крики агонии и поднявшийся во дворце переполох. Перед тем, как ответить, ее личный слуга чуть склонился, выявляя свое уважение. «Пойти проверить?» — попросил он разрешения. Королева на несколько секунд замолчала, обдумывая, следует ли сильнейшего мага королевства отправлять на столь незначительное дело. Но в сердце у нее почему-то зародилось беспокойство, да и крики становились все ближе и ближе. «Да», — кивнула она, решив, что перестраховаться не помешает. «И будь осторожен, мы уже больше полумесяца не приносили никого в жертву, и твоя магия могла ослабнуть». На слова королевы придворный маг лишь шире улыбнулся. «Не стоит об этом беспокоиться», — заверил маг свою госпожу. «Даже если бы я потерял большую часть своей силы, я все равно остаюсь очень могущественным». Птумс! — договорить маг не успел, перебитый громким взрывом, который снес половину стены, разделяющую два помещения. «Я не помешал», — улыбнулся молодой пепельно-волосый юноша, увидев которого, королева вмиг нахмурилась. «Надеюсь, что помешал, ведь именно этого я и добивался». «Как ты?» — ошарашенный маг попытался что-то возразить, когда белый клинок пробил его горло. Видя, как начинает истекать кровью ее верный слуга, королева бросила на юношу кровожадный взгляд. Но как только их глаза встретились, по ее коже пробежали холодные мурашки, а дыхание участилось. «Ты ведь Вайлет Грейт, верно?» Королеве пришлось приложить некоторое усилие, чтобы вспомнить имя столь заурядного героя. «Что ты тут делаешь? Ты должен быть на задании в подземелье», — нахмурилась благородная, как ее считают, дама. Улыбаясь королеве, юноша вытянул стул и сел прямо напротив нее. «Скажем так, у меня есть пара вопросов к вам, поэтому пришлось устроить несчастный случай», — беспечно пожал он плечами. Глаза королевы налились кровью. «Ты...» — она аж подскочила. «Если ты что-то сделал с группой героев, я клянусь всеми богами, что ты пожалеешь». Ее глаза засветились, намекая на то, что она была предельно серьезна. Почему-то Вайлет Грейт немного прищурился. «С чего это ты вдруг о тех нескольких душах переживаешь?» — выглядел он чуть удивленно. «Неужели тебе они столь важны?» — отвечая немедля. Вокруг нее засияла красная аура. Герой, известный как Кэтрин Леонхард, с ней все в порядке. Кэтрин, беловласый юноша, выглядел немного задумчивым. Та самая блондинка, вроде она была одной из самых выдающихся героев, он отвратительно мило улыбнулся. Что же я с ней сделал?» Поведение парня лишь еще больше разозлило королеву. «Это была моя дочь», — заорала королева. «Даю тебе последний шанс ответить мне, что ты сделал с принцессой». Но парень лишь пожал плечами. «Сгинь в небытие». Взмах руки отправил поток маны в наглеца, но это было лишь отвлекающим маневром. Юноша блокировал заклинание, даже не понимая, что настоящая опасность находится вне поля его видимости. Казалось бы, уже мертвый придворный маг вскочил, закончив формировать свое сильнейшее заклинание. «Уже поздно молиться», — заорал маг, пока его противника окутывала черная коробка. Начало конца. Схлопнувшись, коробка навсегда заточила нахального и самоуверенного мальчишку в другом измерении, где вечность его будут преследовать худшие из его кошмаров. «Ну, так должно было быть. Интересное заклятие», — послышался довольный голос парня, пока белые полоски появились над черной коробкой, одна за другой образуя целую паутину, пока в сиянии света заклинание наразбилось осколками стекла. «Правда, мне подобным не навредить». «Как ты?» — ошарашенный маг сделал было шаг назад, когда юноша исчез из его поля зрения. «А?» — она даже понять ничего не успел, когда фиолетовое пламя покрыло его всего на мгновение, но это уже стало его концом. «Королева», — беззаботно глянул Вайлет Грейт на женщину, чье сердце уже ушло в пятки от страха. «Знаешь, я неплохой парень», — с этими словами юноша снова сел за стол перед ней, хотя на сей раз стол был почти полностью разрушен заклинанием королевы. «Но вот вы с королем», — он положил руку на стол, и в сиянии света в ней появилось такое, отчего королева упала со стула, пытаясь отползти от этого монстра. «Вы с королем засранцы еще те», — говоря это, улыбающийся юноша поглаживал голову с короной, от которой по всему столу пошли струйки крови, ведь эту голову буквально вырвали из тела подавляющей физической силой. «И вот твоего мужа уже нет», — привстал он, пока королева пыталась отползти и, наконец, не уперлась в стену позади нее. Он так истощенно кричал и вопил, будто в доказательство, Вайлет показал королеве глаза короля, где виднелось столько боли и ужаса, что женщине стало по-настоящему жутко, и она начала кричать. «Если не хочешь повторения этой участи, прошу, ответь на мои вопросы честно». И тогда я, королева попыталась что-то сказать, но, в эту секунду все ее тело разорвалось в ошметке, а парень так и стоял там, наполовину покрытый кровью и слегка растерянно смотрел на мертвого матриарха этого королевства, что-то типа самоубийства. Удивленно склонил он голову, никак не переживая о трупе. Или это что-то вроде ограничителя, чтобы в лишний раз не болтало. Ненадолго задумавшийся, Вайлет бросил голову короля на землю, отчего та разбилась, словно стекло. Королева так и не узнала перед смертью, что это была лишь иллюзия. Глава 27. Сидя на стуле, я смотрел на пятно крови, в которое превратилась королева. Зная мои способности, кто-то точно мог подумать, что это я ее так, но на самом деле к ее смерти я имею лишь косвенное отношение. Я бы даже сказал, что конкретно сейчас я раздумывал над ее воскрешением. Впрочем, довольно быстро я просто откинулся на сиденье, нехотя зевая. «Ты еще короля не убил, не рано ли расслабился?» Замечание вируса я, считай, во внимание взял, но что я мог сделать с тем, что этот урод неведомым мне образом сбежал? Вот он в одну секунду тут, а во вторую уже нет. Телепортировался, скорее всего, хотя маги и говорили, что телепортация тут, это, скорее, целый обряд, чем какое-нибудь заклинание, и пример в подземелье весьма показательный. Впрочем, если венценосец собирался вот так от меня спастись, то он меня сильно недооценил. «Бесит», — вздохнул я, направляя руку в сторону ошметков крови. «Надеюсь, информация, что у тебя есть, стоит того, чтобы ты прожила на пару минут больше. Нечестивое возрождение, усилие воли, и из моих резервов исчезает порядка 20% энергии. Честно говоря, я вообще без понятия, как это работает. Иногда возрождение забирает у меня чуть ли не все подчистую, а иногда совсем небольшую часть, хотя, казалось бы, особой разницы ни по времени, ни по силе и нет. Процесс возрождения запущен. Королева будет возрождена через 19-7 часов. Так долго, покачал я головой, выказывая свое недовольство. За это время можно успеть мир трижды разрушить и столько же раз спасти, закатил я глаза. Но делать было нечего, поэтому я стал ждать. Пока время шло секунда за секундой, я понял, что тратить время впустую даже в этой ситуации я себе позволить не могу. Мой изначальный план накрылся, теперь марионеточный поймет, что кто-то очень сильно заинтересовался ее пешками и, вполне вероятно, им самим. Это заставит его уйти в подполье и быть настороже. «Плохой, плохой Виктор», — причитал я, ведя себя как ребенок. «Не мог, что ли, сделать все правильно, а не идти на поводу у чувств?» Винил я себя, но сожалел ли я в действительности? Конечно, нет. Поднявшись, я размял плечи. До возрождения у меня еще есть больше 15 минут, этого более чем достаточно, чтобы убить очередного короля. Телепортация. Оказавшись на самой вершине самой высокой из башен столицы, я прикрыл глаза и сосредоточился. Король сбежал из дворца телепортацией, но за несколько секунд до этого он точно не готовил ничего подобного, как и его окружение. Я видел это своими глазами. Мои губы разошлись в ухмылке, а глаза засияли еще более насыщенным янтарным светом. Изображение, проецируемое моими глазами в мозг, изменилось. Сначала я очень четко увидел все вокруг с высоты птичьего полета, различая каждый камушек и пылинку, а также все то, что не должен был видеть из-за препятствий. Все на километры вокруг было у меня как на ладони. Совокупное зрение глаз истины, глаз дракона, сенсоринга и поиска давало просто ошеломительный результат. Но даже так я не нашел короля, что свидетельствовало о весьма неплохой дальности телепортации, ведь он просто не мог скрыться от моих глаз. Изображение в моем восприятии снова сменилось, и теперь я не видел все вокруг как некую территорию, где ничто не могло от меня скрыться, даже кости закопанных давным-давно собак в столице. Вместо этого на все 360 градусов от меня пошел своеобразный импульс, позволяя мне четко видеть и чувствовать каждую пылинку и камешек, до которых этот импульс доходил. Импульс прошел на десятки километров. И вот от этого, несмотря на несколько довольно занимательных скрывающих заклинаний, король спрятаться не смог. Нашел, улыбка на моем лице стала шире. Хоть ты и убежал достаточно далеко, король, словно настоящая крыса, почувствовав, когда бежать с тонущего корабля, Я вытянул руку вперед, и по ней прошла рябь электричества, но угодил в неотвратимый шторм, и нет тебе спасения. В более чем 50 километрах с неба упало несколько десятков цепей молний, каждая из которых стала своеобразной надгробной плитой для тех бедняжек, чьи жизни забрала послушная мне стихия. Небольшие затраты маны, и предо мной появился небольшой дракончик, размерами не больше какой-нибудь случайной птицы. Взмахнув крыльями, фантом сорвался в полет на огромной скорости, в считанные секунды преодолевая столь огромное расстояние. Я прикрыл глаза, позволяя своему зрению объединиться со зрением дракончика, тем самым проецируя себе в мозг ту же картинку, что видит призванное мною существо. Там, где 8 секундами ранее упали молнии, сейчас в ужасе кричал лишь один выживший человек, который не мог понять, что случилось с его подчиненными. Разумеется, я не промахнулся, а просто оставил его в живых. Убить слишком быстро этого ублюдка было бы несправедливо по отношению к тем, кого он заставил страдать. «Ассасин!» — позвал я своего слугу, и в сером тумане из моей тени вышла совсем небольшая фигура, стоявшая рядом со мной, преклонив колено. «Доставь короля в Пандору и проследи, чтобы он остался жив до моего возвращения. Позже я займусь им сам». Быстрейший и самый страшный из моих слуг исчез за горизонтом и менее чем за секунду оказался подле короля. Разница между призванным мною дракончиком и ассасином была просто колоссальна, хотя рыцарь вроде и не спешил, а легким шагом пролетел это расстояние. Еще через 10 секунд я успел случайно заметить размазанное пятно в воздухе, и то, только потому что сосредоточился на попытке увидеть его в момент, когда ассасин проскользнет в мою тень. Хотел бы я посоревноваться с ассасином в скорости, с лансером, в прочности, и сейбером, в мощности. Конечно, в нынешней форме у меня не будет и шанса, но вот с робой мудреца, когда мои характеристики увеличиваются в разы, уже было бы интереснее. Я посмотрел на оставшееся время до возрождения, еще больше 15 минут, более чем достаточно, понял я, покидая верхушку башни и садясь в тень. А теперь, время экспериментов, усилие воли, и я проскользнул в свою собственную тень, чтобы мгновением позже оказаться на своем троне в Пандоре. Вроде там, где я пропал, должна остаться моя тень. Это позволит мне, не привлекая лишнее внимание огромными порталами, вернуться обратно. Очень удобно. Я перевел взгляд на кричащего что-то в истерике мужчину со знакомым лицом. Вроде с момента, как он тут появился, должно было пройти больше полуминуты. Неудивительно, что он паникует. «Ты!» — заорал он, вдруг меня увидев. «Че, что ты здесь делаешь?» Судя по всему, он узнал мое лицо, но вот имя вспомнить уже не получилось. Мне даже обидно стало. «Совсем чуть-чуть, сижу, вот, на тебя смотрю», — улыбнулся я, честно отвечая на заданный вопрос и поражаясь своему великодушию. При желании ведь мог солгать, но я все равно сказал чистую правду. Почему-то мой ответ заставил его скривиться, и он точно хотел мне сказать что-то яростное. Хотел, но десятки рыцарей вокруг намекали, что он таки не осмелится. Г-герой, его взгляд стал настороженным. За мной гонятся люди, которые хотят мне навредить. «Прошу, помоги мне», — взмолился он. «Как король, что призвал тебя, я приказываю тебе», — аж притопнул он ногой. Я разочарованно вздохнул. Когда король сбежал, у меня появилось такое чувство, что он, несмотря на то, что его представили, как жалкого неудачника, все же может быть немного умным. Но по его поведению сейчас я понял, что рассчитывать на это не приходится. «Ой да ладно!» — нарочито показушно воскликнул я. «Кто этот злодей, который такого бедного короля смеет обижать? Имя мне его. Герой расправится с ним во имя бобра, осла и всего их братья. Ты смеешь насмехаться надо мной?» Зло сверкнули его глаза. «А тебе в голову не приходило, что когда ты непонятно как оказался предо мной, сидящим на троне, а перед этим все твои подчиненные погибли, то все немного странно», — фыркнул я. «Тем более, когда этот странный парень, самый посредственный герой из всех тобой призванных, чего ты хочешь?» Наконец прекратил он разыгрывать этот спектакль, хотя я был и не против продолжить, это было на удивление весело. «Хочу, чтобы ты назвал мое имя», — как можно милее улыбнулся я. «Не сказать, чтобы это было особо сложно с моим внешним видом». Чечева, его глаза расширились. «Он что, не считая тупости, еще и глухой, что ли?» Говорю же, хочу, чтобы ты назвал мое имя. Если сделаешь так, обещаю, я не буду пытаться тебя убить». Расслабленно махнул я рукой. Он выглядел растерянным и явно не знал, что делать, ведь имя он не мог мое назвать. В общем-то, я знал, что так и будет. Впрочем, всегда есть вероятность, что случится чудо и он вспомнит, или у него есть какое заклинание, что с этим поможет, потому не было никакой разницы, даже назови он мое имя. Он попятился назад. Похоже, я слегка переборщил с жаждой крови и гипнозом. Как и с королевой, я воздействовал на нее не самым честным образом, но справедливости ради, я и без гипноза смог бы их сломать, просто понадобилось бы больше сил. «Давай я тебе помогу», — король, улыбнулся я ему, встав с трона и начав идти в его сторону, он попятился еще быстрее. «Мое имя состоит из 6 букв, первый слог моего имени Вай, а второй Лет». Я наконец его догнал и навис над ним, видя, что он в панике. Мне приходилось прикладывать усилия, чтобы не раздробить его голову в эту же секунду. Так как меня зовут, на сей раз я неосознанно выпустил жажду крови, так сильно я сейчас хотел причинить этой твари все муки, что только возможны. На моем лице проявился гнев. Гравитация Хасто. Повинуясь моему желанию, мой навык начал воздействовать на его правую ногу, превращая ее ниже колена в настоящую кашу из костей, мяса и крови. Аархаа. Душераздирающий вопль ужасающей боли раздался в моем тронном зале. Акха, я спрашиваю тебя, как меня зовут? Следом за этим гравитация уничтожила половину лодыжки его левой ноги, вызывая еще один крик боли. Повтори мое имя, мразь. Я наступил на его плечо с такой силой, что наверняка его сломал. Вайлет, приложив еще больше сил, я чуть не оторвал часть его тела. Повторяй. Очередной удар сопровождался криком боли. В. Он выглядел изнеможенным. Акха. Молчание сопровождалось новым ранением и вскриком. Вайлет. Повторил он, глядя на меня таким взглядом, в котором мелькал целый букет чувств, среди которых больше всего выделялся страх, что мне стало отвратительно. Верно, кивнул я, отходя от него и возвращая духовное равновесие, хотя, конечно, жажда причинить ему невероятное количество боли никуда не исчезла. Поздравляю, улыбнулся я ему как можно более чистой и милой улыбкой. С этого момента, как я и обещал, я не буду пытаться тебя убить. Рядом со мной из-за моего мысленного приказа появились ассасины Кастер. И не волнуйся, я не из тех, кто потом попросит кого-то другого убить тебя. Похлопал я его по плечу. Ассасины Кастер нужны здесь не для этого. В этот момент я встал и вернулся к своему трону. Ассасин обеспечит, чтобы каждая из пыток, которые ты совершал, повторились с тобой в 10-кратном размере. А Кастер проследит, чтобы ты походу не погиб. С этими словами я махнул рукой, проваливаясь в свой трон. Подожди! Послышался крик, полный отчаяния, но я не стал слушать. Оглянувшись, я посмотрел на счетчик. До возрождения королевы осталось еще достаточно времени. За это время можно еще многое успеть. Но я решил просто вернуться в большую спальню, где на гладких шелках спала миловидная розоволосая девушка. На следующие 15 минут я так залюбовался этой красотой, что чуть было не пропустил момент возрождения моего источника информации. Глава 28. Прошло достаточно много времени и попыток, чтобы я понял, что это бесполезно. В очередной раз, глядя на то, как разорванное тело возвращается в исходное состояние, мне оставалось только прикрыть свои янтарные глаза, чтобы, когда я их открыл, они стали уже красными. «Прошу, хватит», — взмолилась женщина, чье выражение лица выказывало весь ужас, который она сейчас испытывала. Горькие слезы потекли по ее щекам. «Я не могу рассказать», — она начала рыдать. «Растрогала ли меня эта сцена?» «Ничуть». Насмотревшись достаточно на тех, кого ее муженек с ее молчаливого согласия мучил, я просто не мог чувствовать к ней сочувствие. Да и сама королева не была такой уж безобидной овечкой. По словам вируса, она погубила больше 1000 человек для своих жертвоприношений. Да уж, покачал я головой. Даже сейчас, когда ты находишься полностью под моим контролем, ограничение действует, пытаясь скрыть досаду, но полностью впечатленный этим навыком, я приподнялся. Узнать у тебя что-нибудь о той женщине я просто не могу. На секунду мое лицо чуть помрачнело, но это также быстро исчезло. Тогда, расскажи мне. Однако я прервался, не закончив предложение, когда почувствовал, что девушка у меня на руках двинулась. Она проснулась. «Доброе утро, спящая красавица», — улыбнулся я ей, видя открывшиеся глаза. «Как спалось? Видела хороший сон?» «А?» Она приподнялась, удивленно смотря на меня. «Ты?» Ее глаза расширились, и она почему-то вскочила и кинулась меня обнимать. От ее действий я немного растерялся. А что я мог сделать? Оттолкнуть ее не вариант. Да и меня не особо часто такие красотки кидаются обнимать, а если и обнимают, то у меня сердце в пятки уходит, учитывая вероятные проблемы. Впрочем, сейчас я был только за такие сильных и преданных объятий, но отвечать тем же, конечно, не стал. Прошла секунда, вторая, пятая, десятая. Я понял, что отпускать меня она не планирует, но тратить на это время у меня не было никакой возможности. «Прости, красавица, но сейчас я должен быстренько что-то доделать. Потом наобнимаемся, если хочешь», — предложил я, догадываясь, что ей это очень нужно. «Эй, я серьез, а-а-а!» Вдруг заорала она и бросилась на королеву. Я аж оторопел от увиденного, но быстро пришел в себя. Смотря на то, как девушка пытается задушить королеву, я просто не знал, что делать. Единственное, хорошо, что своевременно заметил попытку матриарха сопротивляться и остановил ее. В противном случае, с такой разницей в уровнях королева могла движением руки убить бедную девушку. «Прекрати», — приказал я, глядя на розовласку, но она снова не послушалась, что мне сильно не понравилось. Поднявшись, я подошел к ней сзади, схватил за плечо и отбросил от матриарха на пару метров. «А-а!» Зло и возмущенно посмотрела она на меня, продолжая кричать. «Сидеть!» Как можно более сурово посмотрел я на нее, заставляя застыть, а затем и чуть отползти в страхе и непонимании, чтобы начать тихо хныкать и поскуливать. Эх, не смог я сдержать вздоха. В этот момент я понимал, что должен делать, разобраться в ситуации. Тем более, у меня мало времени. Но глядя на эту принцесску, я не мог оставаться равнодушным. Подойдя к ее одинокой фигуре, я потянул ее и усадил к себе на колени, слегка приобняв. Хотел бы я сказать, что на меня так повлияли воспоминания тех измученных людей, в числе которых была и она, или, на крайний случай, класс Стрикстер, который действительно влияет на мое сознание, пусть в силу моего характера это и не столь сильно заметно. Но нет, я знаю, в чем причина, почему я ее обнял. Это же случилось почти 11 лет назад. Это же случилось полмесяца назад. Это случилось и сейчас. Не знаю, что именно, но что-то в страдающих девушках не может оставить меня спокойным и холодным. Та же Алиса, когда во время прорыва я увидел ее плачущей над бездыханными телами своих родителей, я просто не смог остаться в стороне. В результате это принесло мне много головной боли, просто невероятно много, и жизнь моя была под угрозой просто бесчисленное количество раз из-за того решения взять Алису с собой. И, тем не менее, вспоминая ее одинокую и бессильную плачущую фигуру, я просто не могу представить себе, что бросил бы ее. Что-то похожее случилось и с Наа, она потеряла все и нуждалась в том, кто это изменит. Но даже без этих двух, можно вспомнить множество моментов, когда я просто не мог пройти мимо разбитой девушки. Та же Эмили, что это было, если не проявление этой моей странности? Я даже взял ее с собой в другой мир. Или, менее удачный пример, Екатерина Мальцева, с ней история закончилась не хэппи-эндом, но, тем не менее, я постарался ей помочь. Вот и сейчас это повторяется. Только на сей раз девушка страдала гораздо больше, чем все предыдущие вместе взятые. И разбита она на куда меньшие осколки, которые, попытавшись склеить снова в человека, принесут мне море головной боли. Сдамся ли я? Хотел бы, но не могу. Прижав девушку к себе, мне оставалось только еще раз тяжело вздохнуть и принять свой фетиш, ну или как это там называется. Через несколько секунд, несмотря на недавнюю грубость с моей стороны, девушка ответила на объятия и зарыдала очень, а очень громко. К моему ужасу, она еще и одеяние бездны все обслюнявила, но что я мог сделать? Она точно не тот тип человека, с которыми мне стоит проявлять грубую сторону своей личности. Раз так, я бросил взгляд на женщину, которая с нечитаемым лицом сидела в стороне. «Прости, но на этом твоя польза мне закончится. Усилие воли, и связь между мной и королевой прерывается. Изначально я не знал, что с ней делать, умерщвлять, когда она уже не может никак навредить мне. Я посчитал излишне жестоким. Я рассматривал вариант, где под гипнозом и своим правом приказываю ей вечности искуплять свои грехи, но и у этого варианта было множество подводных камней. Если она найдет способ выбраться из-под контроля через пару сотен лет, то, считай, ее никто не сможет остановить. Вот только сейчас, видя прямое подтверждение, что те, кого ее муж мучил с ее молчаливого одобрения, никогда бы ее не простили, я решил, что я не тот человек, кто может решать ее судьбу. Да и, сколько я сегодня народа перебил, с какой это стати мне проявлять доброту и милосердие сейчас? Прошу, не надо, взмолилась королева, чувствуя, что я сделал. Не убивайте меня. Девушка у меня на руках удивленно оглянулась и увидела, как столь ненавистная ей женщина начала распадаться в прах, словно сгорающий лист бумаги. Ее глаза распахнулись в изумлении и непонимании, а также страха. «Нравится зрелище?» — улыбнулся я, глядя на ее реакцию. «Ты ведь хотела ее смерти?» «Нет», — тихо ответила она, заставляя меня удивиться. Я не ожидал, что она может говорить. «Мама», — на глазах девушки навернулись слезы, но несмотря на то, что я убил ее мать, она не стала вырываться из моих объятий. «Я не знаю, они с отцом так долго мучили меня и других», из глаз девушки снова полились слезы, «но они даже не помнили меня, уголки моих губ опустились. Наконец, этот пазл сложился у меня в голове, теперь я все понял. Правда, мне нужно было убедиться. Лилия, так тебя вроде зовут, да?» Потянувшись к ее щеке, я повернул ее лицо обратно к себе и взглянул в ее удивленные глаза. «Ты была единственным ребенком в семье, есть ли у тебя братья и сестры?» Ответ я уже знал, ведь множество раз слышал об этом, пока был во дворце. «Да-да», слегка растерянно кивнула она, смотря на меня без тени страха. Ее ответ отозвался внутри меня неприятным чувством, что, судя по всему, отразилось на моем лице. «Жаль», покачал я головой, «очень и очень жаль». Я сказала что-то не так, не на шутку испугалась она. Я видел это в ее глазах. Она действительно не хотела меня расстраивать. «Прошу, прости», она даже не знала, как себя вести. «Не оставляя меня тут», снова собралась была она расплакаться, чего допустить я никак не мог. «За подобное отношение к своему подарку, боюсь, бездна придет и заберет его». «О, не переживай», улыбнулся я ей, немного успокаиваясь. «В этом нет твоей вины, и ничего плохого ты не делала». Я поднял руку и, дотронувшись до головы, погладил ее. «Алисе такое нравится. Просто я понял кое-что, что мне не понравилось. Попытался я быть с ней как можно милее, но я тебя не брошу. Как все розово меня сейчас радугой вырвет. Это действительно ты, тот самый парень, которого дома можно назвать диктатором и бесчувственным роботом. Чего ты тогда с остальными не такой милый? Хотя, нет, я запрещаю тебе быть таким, я просто не выдержу такого и лучше сразу сдамся системе. Ее бесконечные пытки и то лучше будут, чем постоянно наблюдать за подобным. Подумай о тех, кто наблюдает. Нам нужна кровь, кишки и экшен, а не эта ваша романтика». Прочитав сообщение системы, я просто его проигнорировал. Но про себя я отметил, что кровь скоро прольется. Как минимум, один человек точно умрет. Небольшие затраты маны, и вне дворца появляется небольшой дракончик, который мигом улетает на поиски нужных мне людей. Глава 29. Я нашел их достаточно быстро. Даже искать практически не пришлось, мой дракон сразу на них наткнулся, передавая мне точные координаты, куда я должен телепортироваться. «Лилия», через несколько минут молчаливых обнимашек я, наконец, решил, что пора действовать. «Можешь меня подождать здесь? Нужно разобраться с одним делом. Как только закончу, вернусь», пообещал я. Она сильнее вжалась в мою грудь. «Не уходи», тихо сказала она, заставив меня закатить глаза. «Надо будет ее научить самостоятельности, не делай это, что она постоянно ко мне жмется. Но это может подождать немного. Я должен», попытался я объяснить. «Тебя взять с собой не могу, потому что там может быть опасно. Лучше спрячу тебя там, где никто не найдет, и когда закончу, уже заберу тебя в другое место». Уверенности, стоит ли ее в мой мир брать, у меня не было вообще. Но раз уж с Эмили прокатило, то почему бы и нет? Уж Лилия точно нуждается в моей помощи больше. «Нет», покачал я головой, «незачем искать оправдания. Я просто хочу забрать ее туда, где я смогу ее защищать. Незачем мне оправдывать это желание. Обещаешь?» Она чуть отпрянула и посмотрела в мои глаза. «Естественно», улыбнулся я. «Я тебе верю». Она сделала шаг назад, протянув ей руку, Я дождался, пока она схватит ее, чтобы усилием воли телепортироваться далеко-далеко, туда, где никто не сможет ее обидеть, и где нет больше никого. Необитаемый остров. Это место ей подойдет лучше всего. Не думаю, что она еще готова жить среди людей, тем более без моего присмотра. Потом, когда я разберусь со всеми делами, можно будет посмотреть. Недолгое прощание, и я снова телепортировался. Теперь я уже был в сотнях километров от необитаемого острова и смотрел на небольшой лагерь. Неплохо герои устроились после моей смерти. Пока я наблюдал за этим, небольшой дракончик размером с кошечку подлетел ко мне и сел на плечо, чтобы мгновением позже раствориться кусочками тени. «Слушай, Винст, а не слишком ли быстро ты привязался к той принцессе?» Неожиданный вопрос вируса на мгновение меня отвлек. «Намекаешь на какие-нибудь менталки?» Нахмурился я. «Не, к ментальному воздействию у тебя есть сопротивление на довольно высоком уровне. Я намекаю на что-то более приземленное. Что-то, что есть в тебе. Давай уже, не тяни», закатил я глаза. «Ой, да ладно, забей. Если я скажу, ты все равно начнешь отрицать». У меня задергался глаз. Это ошибка системы, что специально меня из себя выводит. Только вот спросить об этом у меня времени не было, ведь мой глаз зацепился за солдата, который получил письмо через птицу, сильно напрягся и побежал к большому шатру. «Пора прекращать валять дурака, ваше высочество!» Забежал солдат в шатер. «Ваше высочество на дворец!» Его голос прерывался, и я чувствовал его панику. «Неизвестный напал на дворец. Король и королева, они просят вас прислать подмогу. Я не стал больше ждать. Телепортация, и вот я уже прямо за спиной у этого солдата. Удар по затылку отбрасывает его на несколько метров. Упс, перебрал силой. А, прекрасная блондинка удивленно смотрела то на меня, то на вырубленного мною паренька. Она выглядела крайне растерянной и, что хуже, будто что-то начала осознавать. «Вайлет Грейт», ошарашенным голосом произнесла она. «Привет, Эмили», улыбнулся я ей, хоть и понимал, что улыбка выглядит слегка натянутой. «Соскучилась по мне, ты жив», стала она куда мрачнее, и в то же время в ней было что-то странное, будто она не знала, что испытывать. «Ну так», пожал я плечами, «как я мог оставить тебя тут», и улыбнулся ей как можно милее, пытаясь скрыть неприятное чувство сожаления, которое бушевало внутри меня. «Но я не вижу на твоих губах улыбки. Неужели не хотела этого?» Проявилась в моем голосе насмешка. «Пока мы разговаривали, я почувствовал странную ауру. Быть может, без сенсоринга я бы даже не понял, что это, но как отдельный навык, на который я потратил целое очко классовых навыков, сенсоринг просто не мог быть ширпотребом. Винст, это, я знаю», подтвердил я мысли вируса, «и он весьма силен. Я же говорила», она опустила взгляд и попыталась не смотреть на меня. «Твоя смерть будет мне только в радость, ведь ты враг всех женщин». Почему-то она сжала губы так, словно ей сейчас было очень обидно. «Это даже несправедливо», вздохнул я, проходя внутрь шатра и присаживаясь на стул. «Знаешь, странно это, от девушек страдаю я, так еще и виноватым всегда остаюсь. Мне оставалось только покачать головой от этого реального факта. Вот, например, первая в моей жизни близкая девушка оказалась чокнутой психопаткой, которая хотела из меня сделать свою собственную живую куклу, буквально. И в конце я оказался уродом, который не держал перед ней слова, так еще и сердце разбил», скривился я от воспоминаний о Джине. «Есть и другие. Например, была одна такая, я к ней со всей душой, любовью, так она меня напоила всякой дрянью и хотела в вечное рабство продать. А в конце этой истории я рабовладелец, не забыл я и о Нами. Можно привести третью девушку в качестве примера. Прекрасная девушка сильно не в моем вкусе, но, тем не менее, понимающая меня лучше, чем кто бы то ни было. И, как результат, она убила нашу приемную дочь и чуть не устроила конец света. И знаешь, что? В конце истории за мной закрепилось клеймо убийцы, ведь она стала первым человеком, которого я убил. Эти воспоминания больнее всего отозвались в сердце, ведь в отличие от остальных, Миледи таки действительно погибла. А знаешь, какая моя самая сокровенная мечта? Посмотрел я в ее удивленные от моих откровений глаза, сам понимая, насколько моя мечта странная и забавная, но, тем не менее, настолько недостижимая. Я мечтаю дожить до старости и стать тем самым ворчливым дедом, которого все внуки будут недолюбливать, ведь он постоянно рассказывает очень неправдоподобные истории, которые якобы случились в его жизни, Улыбка сама собой вылезла на моих губах. Каждый раз я начинаю думать, что на сей раз все по-другому, что все будет хорошо. И каждый раз обжигаюсь, я прикрыл глаза. Когда я встретил невероятную голубоглазую блондинку, и представить несложно, как бы я хотел, чтобы все на сей раз получилось, я вздохнул. Поверишь или нет, я вижу свою идеальную девушку блондинкой с синими глазами и необычной прической. Характер этой блондинки мне тоже показался весьма занимательным, я бы даже сказал, что рад был ей такой, и вот, моя улыбка исчезла, а глаза стали серьезными. Когда я узнал, что ты тот самый человек, который стоит за злодеяниями короля и королевы, знаешь, о чем я подумал? Опять, я не был расстроен или обижен. Я даже не подумал, что что-то неправильно. Просто очередное пятно в моей жизни, из моих легких вышел воздух в тяжелом вздохе. И, тем не менее, пока не убедился в этом, я даже не допускал мысли, что ты можешь быть такой. Хотя, казалось бы, это очевидно, я сжал зубы, пытаясь сдержать вполне искреннюю досаду. Кто еще в моем случае мог оказаться врагом? Я поднял взгляд к потолку и выдержал небольшую паузу. Может быть, уже стоит смириться? Задумался я на секунду даже вполне искренне. Как думаешь? Взглянул я в ее глаза. Забить грезить о несбыточном. На этих словах в моей руке появился меч, острие которого я направил на нее. Эмили. Нет, Кэтрин. Стал я полностью серьезным, прекратив валять дурака со своим этим получасовым монологом. Ты обвиняешься в сговоре и убийстве тысяч невинных жизней. Небесный суд постановил, это непростительное нарушение. Ты приговариваешься к смертной казни прямо на месте. Есть что сказать напоследок?